Шанс. Глава 7, часть 2. Убей. Психически и физически усталая коротышка скрежетала зубами, но выполняла указания. Последовала кровавая сцена, похожая на первую. По крайней мере, этот индивид скончался довольно быстро, так как он уже был тяжело ранен. Теперь, когда все враги в непосредственной близости были мертвы, лицо Физи вспыхнуло радостной улыбкой с широко открытыми глазами. Она подняла лицо и окровавленные руки к облачному небу и услышала, как из ее горла раздался неконтролируемый вопль. «Победа за хаосом!» «Уровень повышен. Поздравляю. Теперь выпал один 15 уровня. Сила плюс 2. Выносливость плюс 2. Интеллект плюс 2. Получен опыт. Чемпион хаоса теперь 4 уровня. Вера плюс 2. Удача плюс 2». Ее безумное выражение исчезло, возвращаясь к тому усталому лицу, которое у нее было несколько мгновений назад. Этот инцидент ранее она никак не могла контролировать. Можно сказать, что это был явный признак того, что могиня неопределенности держала своего чемпиона на коротком поводке. Конечно, Физи не была уникальной в этом плане. Каждый паладин начинал с навыка чемпиона божества, к которому он или она клялись. Паладины Терезы, например, были чемпионами правосудия. Паладины, которые служили Акселю, божеству-покровителю войны и сражений, были чемпионами войны. Те, кто поклонялся Солусу, богу солнца, были бы чемпионами жизни. У священников тоже был подобный навык, разве что в их случае они были скорее апостолами, чем чемпионами. И, конечно же, у каждого из этих вариантов навыка имелся свой собственный набор эффектов, но их главной функцией является поддержание правильного пути, чтобы верные слуги божества не сворачивали на кривую дорожку. Ну, в теории все звучит бело и пушисто. Циничная истина заключалась в том, что боги напрямую навязывали свое мировоззрение путем этих навыков. А еще они удерживали этих людей от обещания своей верности другому богу. Однако ничего из перечисленного не было большой проблемой. В конце концов, Физзи была в значительной степени единственным паладином, который принудительно навязали профессию. В придачу ко всему тот факт, что она служила случайным, практически хаотичным целям, ведомая зловещим и ненадежным богом, тоже ни капельки не улучшал ситуацию. Вернемся к навыку чемпиона хаоса, а точнее того, что она отчаянно желала его исчезновения. Все ее надежды сводились только к тому, чтобы оно исчезло прежде, чем она окончательно потеряет свой рассудок. Этот пассивный навык временами искажал ее восприятие окружающего мира, а иногда давал возможность ей видеть вероятное будущее, которое варьировалось в пределах пары секунд. Это казалось невероятно полезным в бою, поскольку это позволяло пользователю время от времени предсказывать движение монстров. Однако навык также имел очень большой недостаток. Способность вынуждала его носителя случайным образом извергать глупые фразы, подобные тому, что она недавно сделала. По крайней мере, последний был более-менее логичным, если сравнивать его с несколькими предыдущими. К примеру, как «Носки для носкового бога!» или «Соленые огурцы — это вкусная-вкусная вкуснятина!» Ей хотелось плакать. Но она же не любила соленые огурцы. Разумеется, был способ избежать цепких лап бога хаоса. Все, что ей требовалось, это добровольно пройти через мучительный опыт устранения профессии. Эту ужасающую церемонию могли выполнить только административные пищи 60 уровня и выше. Возможность удаления профессии сильно регулировалась правительством. Именно поэтому мастер-шпион нуждался в собственном личном пище. В конце концов, некоторые профессии мир просто не должен увидеть. Устранение профессии часто рассматривалось как наказание хуже смерти. Бокси легко адаптировался, так как он потерял только две профессии — 25 и 12 уровней соответственно. Но те, у кого были профессии 75 или выше, после они теряли рассудок, либо впадали в депрессию и почти всегда заканчивались тем, что сводили счеты с жизнью. Тем не менее, Физзи была уверена, что с ней этого не произойдет. Фактически, если что-то могло заставить ее совершить суицид, то это исключительно ее текущая повседневная жизнь. «Нехорошо», — сказал Бокси. Вот те два слова, которые гномиха не желала слышать до конца своей жизни. «Нехорошо», — повторил он. «Все еще слабый». Она пыталась отдышаться. «Я ни при чем. Я же, блин, гном. У меня нет тела монстра, как у тебя. Знаешь, мы физически слабее людей». Это был истинный факт. Атрибуты только улучшали физическое или умственные способности. Даже если у гнома было 800 очков силы, она все равно была такой же сильной, как и человек, с примерно 500 очками. «Не это». Однако, похоже, мимик говорил о чем-то другом. Верно. У гномов не было такой сильной мышечной силы, как у людей. Они превосходили в другом. У них был более острый ум, длинные и быстрые ручки, да и динамическое зрение находилось на совсем другом уровне. Их физическая выносливость оставляла желать лучшего, но эта проблема решалась с достаточным количеством очков выносливости. Взгляд Бокси как эксперта в убийстве заключался в том, что при правильном применении гномы не уступали в бойцовских качествах людям. И это был тот нюанс, с которым столкнулся монстр. «Ты сомневаешься? Ты беспокоишься? Это невкусные, глупые вещи. Ненужные. Они притупляют клинок и ослабляют атаки». Явное нежелание, с которым гномиха делала вещи, было ее самой большой проблемой. «Ну и что мне сделать? Всего неделю назад я была обычной девушкой, которая только и делала, что работала над своими гаджетами. Ты не можешь ожидать от меня таких же жестоких действий, к которым привык сам». «Нет, жестокая — это ты». «Что?» «Ты сомневаешься. Ты причиняешь жертве страдания. Должна закончить быстро. Невкусно, если жертва будет бороться». Эти слова поразили Физзи подобно молнии. Он в самом деле прав. Нежелание гнома причинять боль, по иронии судьбы, вызывало у других еще больше боли. На самом деле другого выбора не было. Эти монстры в любом случае должны были умереть. Вопрос стоял лишь, как они умрут. В течение последних нескольких дней она поняла, что «хорошо» и «вкусно» были синонимами в словаре мимика. Поэтому она переварила в голове последнее предложение монстра, итог которого означал, что было бы легче, прими она мысль об убийстве. Ей было тяжело с этим согласиться, но еще труднее принять. Что ж, монстр на самом деле говорил о последней части в буквальном смысле. Добыча имеет лучший вкус и аромат, когда она умирает мгновенно, без проволочек. Тем не менее, он непреднамеренно высказал поразительно глубокомысленное утверждение. «Хорошо. Ладно. В следующий раз я сделаю лучше... ложь!» Он ударил ее по лицу паукоподобной конечностью. Нет, было бы более точно сказать, что он ударил ее по голове. Закричала гном, спотыкаясь назад в попытке восстановить равновесие. «Уже говорила вчера!» На этот раз он ударил ее в живот, полностью выбив из легких воздух. Она упала вперед, не способная даже крикнуть, не говоря уже о том, чтобы просто оставаться на ногах. «Сделай лучше уже сейчас!» Он ударил ее по спине нисходящим ударом, оставив слабый отпечаток ее во влажной почве. «Не завтра! Бесполезная! Бесполезная букашка! Хороша только как еда!» Он продолжал бить и оскорблять ее, пока она свернулась калачиком в положении плода. Она солгала и теперь тихонько хныкала, даже не думая о том, чтобы дать сдачи. Так или иначе, скоро все закончится. Все это было частью ее новой повседневной жизни. Сначала она натолкнулась на некоторых монстров, и Бокси мгновенно принял решение, согласно которому они должны были умереть. Физзи будет либо брошена в темное и удушающее пространство хранилища, либо будет брошена на произвол судьбы и вынуждена сражаться за свою жизнь. Если противником был горный тролль, четырехметровый удушающий змей или двуххвостый волк, ей приходилось сражаться с ними в одиночку. Эти монстры находились на дне пищевой цепи и обладали только около 20-м уровнем. Но для нее это все еще был перебор. В плачевных ситуациях Бокси протягивал ей щупальца помощи, а затем избивал за некомпетентность. Если противник, на которого они натолкнулись, был чем-то более жестоким, как группа сатиров, или ящера людей, мимик убивал их, оставляя одного или двух для нее. Все это было ради повышения ее уровней, но она не решалась причинить им боль. Каждый раз. и каждый раз была избита. Ей казалось, что избиения проходили добрую половину ее дня. Мимик всегда находил какое-то оправдание, лишь бы ударить ее. Если у нее уставали ноги, и она слишком отстала от монстра, ее бы избили за попытку сбежать. Если она спала более 6 часов в день, ее избили бы за лень. Если она осмеливалась спросить о методах мимика, ее бы избили за то, что она была неблагодарным мелким червем. Честно говоря, единственный вариант, при котором ей не грозила физическая расправа, это когда ее бросали в хранилище. Ее рацион состоял из любого монстра, убитого сегодня, или любых ягод, которые она находила. Конечно, она понятия не имела, какие ягоды съедобны или нет, и в итоге получала пищевое отравление, которое нужно было снимать с помощью исцеляющего зелья. Затем ее избили уже за то, что она тратила драгоценное зелье монстра. Избиения стали настолько обыденны, что она, похоже, уже немного привыкла к боли. Чтобы полностью понять всю серьезность ситуации, можно сказать, что благодаря специальному действию от избиения, ее атрибут выносливости поднялся аж на 3 пункта. Какой уровень? Однако сегодня был еще и приятный сюрприз. Бокси прервал ее избиение, чтобы задать пару вопросов. 15-й, ответила она со слезами на глазах. Какие новые навыки? Секунду, список навыков. Паладин! Как и на 5-м и 10-м уровне, ей предлагали выбрать из 2 навыков. Само собой, именно Мимик решал, какие навыки она возьмет. До сих пор он советовал ей выбирать прочность и силу веры. Первый работал почти так же, как его собственный естественный доспех у монстра. Вот только он улучшал эффективность любой брони, которую носил паладин, в отличие от укрепления кожи мимика. Последний позволял атакам рукопашного боя паладина использовать силу своего атрибута веры в дополнение к их силе, особенно при борьбе с нежитью. Бог Шанса действительно подобрал подходящую профессию для помощи мимику в квесте. Тем не менее, мимик решил увеличить физистат веры по совершенно другой причине. Вера увеличивает эффективность заклинаний, слегка увеличивает шансы получить божественное откровение. Божественное откровение было бесполезным для него, но священные заклинания — совершенно другое дело. Очищение, благословение, экзорцизм и исцеляющая магия можно назвать наивысшим приоритетом. Поэтому только вопрос, конечно же, заставил ее сосредоточиться на навыках, которые помогли бы с этим. И на этот раз тоже не было бы иначе. Святое Писание. Описание. Только те, кто служит Богу, могут позаимствовать его божественную силу. Требование: паладин 15 уровня. Интеллект 40. Мудрость 20. Тип пассивный. Время активации не определено. Стоимость не определена. Диапазон на себя. Эффект. Представляет знание священного заклинания на уровнях 1, 3, 6, 8 и 10 этого навыка. Увеличивает эффективность священных заклинаний на 2% за уровень этого навыка. Мимик уже слышал о подобного рода навыках. Это так называемые навыки книги заклинаний, которые по мере развития навыка даровали знания, или, лучше сказать, опыт в магии, недоступный в рамках других профессий. Теоретически, можно познать и изучить эти заклинания без помощи навыка. Однако для этого потребуется время, усилия и ресурсы, которые ни Физзи, ни Бокси не могли себе позволить. Получен опыт. Святое Писание теперь 1-го уровня. Интеллект плюс 2. Вера плюс 2. Вы изучили новое заклинание «Святой Свет». «Ладно», — захныкала гномиха. «Я узнала заклинание «Святой Свет». Что оно делает? Оно исцеляет живых и сжигает нежить. Покажи». «Хорошо». Физзи встала и начала повторять заклинание, которое она только что узнала, сосредоточившись на процессе. «Святой Свет!» Вылилось сияющее, желто-зеленое свечение и охватило ее ушибленное, избитое тело. Теплый свет мгновенно облегчил ее ноющую боль, которая, казалось, на мгновение успокоилась. «Божественная сила исцелила ваши раны. ХП плюс 145». «Ну как?» — спросил мимик. «Теперь я чувствую себя лучше». «Не ты. Как заклинание?» «145 хп». «Слабо. Получила мастерство?» Первые несколько уровней мастерства можно легко получить, и они служили основой. Нет. Тогда используй снова. Святой свет! Божественная сила исцелила ваши раны. ХП плюс 145. Уровень знаний повысился. Мастерство святости теперь первого уровня. Вера плюс 4. Теперь я получила мастерство святости. Используй снова. Святой свет! Божественная сила исцелила ваши раны. ХП плюс 160. Теперь 160 ХП. Все еще слишком слабо, заявил Бокси. Уровень. Используй снова. Но я уже на полном ХП. Он ударил ее с достаточной силой, чтобы дать урона на 154 ХП. Используй это еще. Гном захныкала и встала, готовясь снова исцелить себя. Похоже, что трудности этого крошечного паладина только начались.